Глава 17. Путь в Рим оказался тяжел и долог. Сзади к лошади императора привязали ящик со стрелами. Они опасно перекатывались и подпрыгивали. Августа охватил иррациональный страх. А если стрела ранит его, не будучи выпущенной из лука? Он стал свидетелем того, что случилось с Агриппой. Увиденное повергало его в ужас. В Риме не использовали подобное оружие. Во всяком случае, оно не считалось честным. Однако истории о ядах были известны со времен основания великого города. Август не желал прослыть отравителем. Он не собирался оставаться в аналах как злодей, применивший запретные методы. И тем не менее стрелы его искушали. Он мог бы стать властелином мира. Действие отравы было слишком сильным. Мужественный Агриппа и то постоянно стонал, не приходя в сознание. Лицо его покраснело от недуга. Чтобы снять боль, римлянину отдали остатки тириака Августа. Как только снадобье закончилось, мучения опять возвратились и принялись терзать полководца. Наконец, на третий день Август сумел вложить в рот друга немного пищи. Агриппа посмотрел на него ясным взором. «Где мы?» — спросил он. «Ему уже лучше», — сказал император, надеясь, что не ошибся. Он был уверен, что наступает конец света. Огненный шар исчез, но мог возникнуть в любую минуту. Такие знамения усиливали панику Августа. Наверняка здесь приложила свою руку Клеопатра. Когда они отъезжали от храма, он оглянулся. По склону холма бежал жрец с дымящейся кожей. Несчастный бросился с утеса в быструю реку. Отряд миновал вымирающее селение. Никто не выходил поприветствовать императора. Август недоумевал, куда девались подданные, но его не покидала странная радость. Однако на шестой день путешествия в Рим без Тириака состояние его резко переменилось. Он покачивался в седле, чувствуя, что его ноги коротки для верховой езды. Август ощущал себя полностью разбитым и бесполезным. Когда под покровом темноты они прибыли в Рим и добрались до Палатина, Август почти потерял человеческий облик. Он жаждал снадобья. Язык его основательно распух и еле ворочался во рту. Усем помог римлянину сойти с лошади и почти на руках внес во дворец. Агриппа хромал позади и тащил сверток, ради которого они рисковали жизнями. «Нужно открыть ящик и пронзить Клеопатру стрелой, как только она появится», — заявил Псил. Полководец кивнул. «Врача!» — крикнул Николай, врываясь в резиденцию. Но навстречу им вышли не эскулапы, а сейдкона и стражники. Все были мрачны и молчаливы. «Клеопатра сбежала», — наконец сообщил легионер, — «и Хризата тоже». «Вместе с ней?» — воскликнул Август. Он недооценил происходящее. Он сделал глупость, отправившись в Кремису и вообразив себя древним героем. «Нет, поодиночке», — последовал ответ. Спустя несколько мгновений Август уже стоял возле Селены. Она лежала на постели, глаза ее слегка приоткрылись. Вдоль ее груди до самого горла тянулась рана. Девочку вспороли как овцу для пророчества Авгуров. «Где моя мать?» — прохрипела она. «Тебе нельзя разговаривать», — прошептал император. «Зачем я здесь?» — произнесла она. «Почему я тебе поверила? Ты дал слово, что станешь защищать меня, если я тебе помогу. Ты его не сдержал». «Что хотела сотворить колдунья с дочерью Клеопатры? Он покинул Рим и разразился настоящий ад. Во всем виноват только он, Август». Шатаясь, он попятился от ребенка, а затем ринулся в комнату Александра Гелиуса и Птолемея Филадельфа. Он приказал запереть их в серебряных покоях рядом с царицей. Ларец хранился в отдельном шкафу в недосягаемости детей. Но если Хризата добралась до Клеопатры, она наверняка не оставила и мальчиков без внимания. Нашарив ключ, он распахнул тяжелую дверь. К его удивлению, оба брата были на месте. От яркого света они заморгали. Что ж, по крайней мере, отпрыски Клеопатры во дворце. Август поколебался. Вероятно, если вернуть детей матери, она оставит его в покое и перестанет изводить. Он задумался. Убив царевичей, он отомстит за страдания, принесенные ему Клеопатрой. Империя погрузилась в хаос. Он почти потерял власть над Римом. Сыновья его врага могли лишь вырасти в сильных соперников. И все же на Селену напала не Клеопатра, а жрица Хризата. Он сам пригласил эту тварь. Август захлопнул дверь и сполз на пол, прислонившись к стене. Что он делает? «Я проиграл», — простонал он. «Думал, что сражаюсь с чудовищем, но сам же стал им». К нему подошел Агриппа, озабоченно глядя на друга. «У нас теперь есть оружие против Клеопатры», — заявил он. «Мы сразимся с ней и с колдуньей тоже». Но тот ничего не слышал. Он не понимал, что ему говорят. Будто военачальник изъяснялся на чужом языке. Агриппа поднял императора как ребенка и понес его в спальню. «Где она?» — спросил у ветра Усем, и мимо Псила пронесся крошечный вихрь. Заклинатель решительно двинулся по коридору, крепко сжимая стрелы Геракла. Ждать дольше не имело смысла, однако он не будет торопиться, хотя бы ради жены, дочери западного ветра.